Мне на сердце поделиться такая беседа о учении Иисуса Христа. Не, мы больше, конечно, вообще суть христианства – это Христос. Личность, не учение. Но сегодня у меня так на сердце все-таки обратить внимание на необычайность, уникальность учения Иисуса Христа. В чем оно, так может быть, штрихами пройти? Это учение Христос изложил в Нагорной проповеди, в трех главах Евангелия от Матфея. И мне на сердце так, может быть, где-то больше остановиться, где-то меньше. Может быть, у вас на какие-то вопросы вы получите ответ, а может, на что-то у вас возникнет гораздо больше вопросов, чем было сейчас. Просто начнете над этим задумываться. Я сам где-то больше так, два, может, года или полтора занимался, так на сердце легло, исследовать эти главы, исследовать учение Христа. Получил большое благословение. Много делился в церкви, мне кажется, тоже было благословенно. Ну и так, коротко я сегодня так, общую беседу. Буду некоторые места прочитывать, некоторые на память говорить. Если у кого есть Библия, пожалуйста, можете открыть их. Тогда легче следить по тексту. Начал Иисус Христос вот это свое излагать учение на горе. Начал он ее с тем, что он показал, сначала показал суть этого учения. Или что будет человек испытывать, если он последует этому учению. Начинается с заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие и так далее. Вот он показал, что его учение это не просто, что оно даст человеку, который за ним пойдет. Это не просто теория или умственные какие-то расширения познания. Человек будет иметь чувства, притом самые высокие чувства испытывать на этом следовании за Христом, следование этому учению. Потому что слово «блаженство», оно говорит о высшем состоянии души. И вообще начинается с чего, когда мы принимаем учение Христа? Блаженны нищие духом. Это наше покаяние. Когда мы почувствовали, что мы действительно ничто перед Богом, нам платить нечем, мы банкроты, наша прошлая жизнь говорит о нашем задолженности перед Богом, о наши грехи, да, перед святым Богом. И когда мы почувствовали эту нищету, поняли, что мы действительно нищие. Ведь масса людей, которые сегодня верят в Бога, говорят, да, они верят в Библию, они верят в Иисуса Христа, но не пришли к этому банкротству, к нищете духа. Они никогда не испытывают состояние блаженства и радости на пути. Для них часто путь христианский – это путь каких-то заповедей, путь ограничений. Они безрадостно проходят этот путь. Они еще больше, может быть, ограничивают себя, там, монашество или еще что-то. Путь следования за Христом – это путь высшего состояния блаженства. И кто мы, христиане, да, вот возрожденные дети Божьи, кто начали этим путем идти, покаялись, эту нищету испытали. Мы тогда первый раз испытали это блаженство, да? Какое ликование было в наших сердцах, это мы начали этот путь. А дальше вот в этих заповедях Христос показал, что это блаженство, чувства вот эти испытывают. Мы будем на протяжении всего христианского пути. Когда нас будут гнать, мы можем испытывать высшее состояние блаженства. Где-то в камере или где, мы знаем, братья испытывали, душа их была до того переполнена именно радостных, блаженных чувств, хотя тело страдало. Когда мы будем молиться за ближних, когда мы будем оказывать кому-то милость, мы снова и снова эти чувства не постоянны, но они по мере наших поступков по учению Иисуса Христа, будем снова их испытывать. Я думаю, многие, у нас вообще христианство это все-таки, мы в последнее время все как-то чувства все стали отодвигать в сторону, но все-таки они построены на чувствах. Играют большую роль. Не построено, а играют большую. Вот покаялся человек. Что мы его спрашиваем? Ну ты радость испытываешь, да? А что такое радость? Это же чувство. И если он не испытывает радости, ну вообще покаялся, возродился он, нет? Ставим под вопросом. Значит, это естественно, что человек, действительно, получивший возрождение, последовавший за учением Христа, он должен и может испытывать. Это право наше. Только мы часто не делаем поэтому, не поступаем по учению Христа. Поэтому мы это чувство утратили, мы говорим, я ничего не переживаю, я равнодушен, холоден или еще что-то. Так ты последуй дальше. Ты покаялся, все это хорошо, слава Богу, крещение принял. А что дальше ты стоишь? Простить ближнего не можешь, да? Тебе кажется, простить это несчастье. А это блаженство. Когда ты действительно от сердца простишь ближнему, ты снова испытаешь это же чувство, которое ты испытал в день своего покаяния. Тогда тебе простили, а теперь ты простил. Твое сердце расширилось, и ты снова будешь блажен. Вот это и Христос с этого начал. Мне кажется, Он прекрасно начал. Он не начал с требований. а сказал, что будет вам на земле. Здесь, на земле вы будете это испытывать. Вы будете блаженны, вы будете счастливы. Затем, после этого отрывка, Христос переходит в значение его учения для мира. Отчасти, может быть, там излагается суть нашего отношения последователей Христа к миру. Он говорит, вы соль земли, вы свет миру. Значит, учение Христа и его последователи, которые пойдут, они будут для мира солью. Соль, такая, ну, продукт, он вообще один из дешевых продуктов, да, но один из самых необходимых. Я так вот предложил бы самому лучшему, так сказать, повару, пусть бы он самый лучший специалист, дать ему самые лучшие продукты и не дать ему соли. И пусть он приготовит вкусный борщ. Попробуй, да? Это бесполезно. Вот без соли он не будет. Соль именно дает окончательный привкус, тот, который нужен. Вот Христос сказал, что вот в этом мире последователи Христа, мы с вами, должны играть ту же роль, соль. Вкус давать. Знаете, мы не всегда можем сказать кому-то о Христе. Я вот так представляю, что если мы будем действительно последователи Христа, мы иногда поступками вот этот привкус обществу будем давать. Ну, там кто-то раздраженный проводник в поезде или в автобусе водитель, да? И это же раздражение передается, да? Уже и все вышли оттуда тоже раздраженные, начинают друг на друга. А мы должны, наоборот, эту радость, эту улыбку дать. И ведь как часто бывает какая-то мелочь, улыбнулся кто-то, или сами улыбнулись, и глядишь, и другой так как-то повеселел, у него на душе стало легче. Я ему не успел сказать, что я христианин. Я ему просто, может быть, где-то поднес сумку, где-то посадил, да, человека помог. Не всегда. Хорошо, конечно, светить, но не всегда. Но у человека появляется вообще, что не, мир не без добрых людей, хоть думаю. Все-таки остались хорошие люди. Везу, еду на машине, посадил кого-нибудь, да, и бесплатно довез. Вот как так? Сейчас же все платят, везде деньги. А тут довез бесплатно. У него в душе теплее становится. Вот такой, вот это соль. Наш характер, наши поступки должны дать привкус миру, настоящий привкус доброты, сердечности, радости, что не все потеряно в этом озлобленном окружении, этом мире. Затем Христос говорит, свет, тут идет речь о нашей проповеди. Действительно, люди ведь во тьме, они не знают, куда идти. Им, они ищут, кто бы, ну, вождя или человека, кто бы им показал, как идти. Вот тут дело касается нашего. Мы же действительно знаем, куда идти. Нам-то Бог открыл. Так вот, мы своим словом, жизнью можем показать истинный путь. Но в отношении света, соль, если так сказать, она растворяется, а свет, он всегда горит там, куда его поставят. Вот наши все лампы, фонари, тем хороши, что куда мы их поставим, там они светят. Они только могут потухнуть. Но, по крайней мере, они никуда не перемещаются и не исчезают, если я их сам по забывчивости не бросил где-то, да? Христиане в этом отношении совершенно другие светильники. Если считать каждого христианина светильника, то Бог, может быть, хотел бы тебя здесь видеть. Может, в России, да, может быть. А может, в каком-то городе или на какой-то работе, да? Человеку это не нравится. Это, он где-то лучшее нашел и уезжает. А в этом месте кто светить будет? Я думаю, что это тоже каждый будет нести ответственность, если мы не несем такой покорности Богу там, где меня Бог поставил. И только когда я получу ясность, что Бог хочет, чтобы я в другом месте стал светильником, я могу менять работу, менять место жительства или еще что-то. Но это же действительно получается, собрали все в одном месте, да, светильники, и там горят ярким пламенем. А тут что? А тут тьма беспросветная. Никто не хочет туда идти светить. Там, видите, условия жизни другие, не совсем такие, которые нам нравятся. И немного людей, которые готовы на пожертвования там светить, куда Господь хочет поставить. Это, может быть, вопрос даже касается и вот этих переездов, какое-то новое место жительства, на север, где новые группы образовались. Там должен светильник загореться. Но кто поедет? Никто не хочет, нам здесь вместе лучше. Тут, даже если я потухну, никто не заметит, да? Свет-то все равно останется. А там все, там вся ответственность на тебе. Если не так светишь, то как оно будет все выглядеть? Затем Иисус Христос, вот так я по пунктам, изложил отношение к разным сторонам нашей жизни. И начал он с того, что он изложил наше отношение к Слову Господню. Он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Я пришел его исполнить. И не пройдет ни одна черта, ни одна, значит, буква в этом законе, пока, доколе не будет исполнено все. В псалмах сказано: «Слово Твое утверждено навеки на небесах». Вот это слово, которое мы имеем в Библии, да, оно утверждено на небесах. И наше отношение к нему. Мы не производим истину. Мы можем ее только сохранить. Истина есть. Мы ее только можем исполнять. Отношение к Библии должно быть однозначное. Попытаться понять, что Бог там хотел сказать, и попробовать это выполнить. А не так, что у нас какие-то понятия, какие-то теории, а потом места в Библии, значит, подыскивать, подходящие, объяснять свое поведение или свое учение. Ведь все, многие вероучения на этом и возникли, что пытались так подогнать по Слову Божию. Но ведь авторитет Библии должен быть у нас, христиан, и только Библии. Затем Христос говорит отношение нашим братьям и сестрам, ближнему. Он там говорит, что если кто скажет на брата своего рака или безумный, подлежит суду. И заканчивает, значит, если ты принесешь дар твой в жертву, ты вспомнишь. Я думаю, все эти места знаем, но больше, наверное, любим практиковать их или ожидать, чтобы их ближние наши исполняли к нам. Они не готовы исполнять сами. Даже такая деталь у нас вот была. Было такое служение тяжелое, братское, и два брата непримиримы. Приветствовать друг друга. Раз подходит один, другой раз не приветствует. Я так посмотрю, перед вечерей. Ну, все равно мы же вечерю уже все-таки каждый на своей совести оставляет. Смотрю, встает он, встает другой, участвует. А жена, которая оказалась между этими братьями, она сидит, она меньше всего вином. Я смотрю, она сидит, не участвует. Думаю, ну вот, кто в совести больше всех страдает. А они совершенно спокойны. Ни бесед, ни примирений, все. Я праведный, тот праведный, да, что там между нами? Так вот, и вообще, отношения, я думаю, в семье, допустим, как мы друг друга называем, даже муж с женой, как она, я так послушал, жених с невестой, там называют друг друга, значит, Катюша, ты моя Леночка, ну, я думаю, так бы надо бы и всю жизнь называть, да? И самое строгое, я говорю, молодые, вы должны, когда всегда Леночка, ну, а если уж действительно строгий разговор, ну, назови ее Леной, чтобы почувствовала, что сегодня будет более серьезный разговор у нас. Ну, а, конечно, такие уже, что ты лодырь или что ты глупый. Дело в том, что если мы можем еще поступок как-то охарактеризовать, что он может выглядеть глупо, он так может выглядеть, мягко надо подойти к ближнему, а не так. По поступку определил черту характера и сказал, вот и такой секунд. Это уже, я считаю, на брата назвал таким. И Христос говорит, что мы бы избегали. Все-таки наши братья, сестры, наши отношения. А если мы даже вспомним, что кто-то имеет на меня, оставь молитву, перестань, не иди ты к вечере, не иди ты молись, ты перестань это делать. Иди выясни, что у вас за отношения там. Иди, почему брат-то на тебя имеет? Да послушай, может быть веско, может быть надо что-то исправить. Вот такое отношение к ближнему. Затем Христос говорит о том, что наше отношение мужчине к женщине. Вы слышали, что сказано в древнем, не прелюбодейство? Я говорю вам, всякий, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своем. Я думаю, вот эта свобода, которая сейчас, действительно, получается, целая индустрия работает сейчас, чтобы разжигать похоти и страсти. И газеты, и телевидение, и разные шоу, и клубы, и так далее. Масса денег крутится в этой сфере и пожирает свои жертвы. И Христос, так сказал, предупреждает нас, каково должно быть наше строгое отношение. Чистота мыслей должна быть. Что эта чистота отношений должна быть на уровне закона, что не дойди до не перейди какую-то границу, а она должна на уровне благодати чистота мыслей сохранять. Затем Христос продолжая эту тему, развивая, говорит о том, что семейный вопрос. И там он говорит о том, что недопустим развод. Недопустима вторая жена или второй муж, а, как Господь предусмотрел вначале, одна. Конечно, у нас многие пришли с мира, да, у них жизнь уже вся перепорчена, переделана, не знали учения Христа, думали как-то лучше. И часто такие ситуации, когда трудно что-то исправить, ну, я так держусь, что в том звании, которым призван оставайся. Мы никого не разводим, не сочитываем. Но иногда то звание или в том, что ты призвал, оказалось очень трудным. Или оказался одиноким, или оказался с таким мужем в данный момент, что теперь оставайся так. Дальше. Живи по заповеди. Живи по учению Христа. Ты найдешь свое блаженство, если пойдешь по этому пути. Не ищи счастье свое, так сказать, в семье новой. Не в этом счастье. Счастье в общении с Богом. И жить поэтому. Достигать, как бы сказать, трудно, но нужно идти этим путем. Дальше Христос говорит, вы слышали древними, что о клятвах. И говорит, да будет ваше слово, да, да, нет, нет. Дело в том, что вообще для чего введена клятва? Потому что люди лгут. И чтобы в определенный момент убедиться, что он в данный момент не лгут, стали применять клятву, да? Если бы никто не лгал, зачем клятву? Но так как весь мир пронизан ложью, стали применять, значит, и почему Христос сказал отказ от клятвы? Он сказал, вы должны вернуться к тому состоянию, когда нет необходимости клятвы. Зачем требовать клятвы с человека, который никогда не говорит неправду? Она отпадает необходимость. И я думаю, даже вот этим, что мы, пусть даже в армии где-то отказывались, мы именно проповедовали и утверждали честность, полную честность на слове, что да, нет, нет. Как-то я читал о квакерах, такое учение есть, не знаю, как оно сейчас, но в свое время, когда они только образовались, они два момента таких поставили в своем вероучении, так сказать, и послали даже королеве Елизавете Англии, по-моему, там это так было. Но что никогда, один пункт – это не участвовать в никаких военных действиях, а другой пункт – никогда, никаких случаев не говорить неправду. И о них, когда вот началось это движение, так всегда и было. Что если это квакер, он никогда не скажет неправду. Друзья мои, не должны ли мы утвердить теперь новое, что и баптисты такие же, да? Что? И я думаю, многие братья в трудных условиях, в армии или в тюрьмах, утвердили это. Многие знают, а, баптист, это правда, неправда. На работах, да? Уже знают, что если здесь есть баптист, он, на него можно положиться, он скажет правду. Как-то даже я в нотариус попал, несколько раз там оформлял, а там машины, купля-продажа, все же цены разные. А я получилось, мою машину уже несколько раз перепродали, но все она на мне висела по доверенности. Ну и нотариус, что-то дешево. А вы меня узнала, говорит, ну-ка скажите вы за какую цену. Ну я мог честно сказать, я правда даже не поинтересовался, что я ей сказал, это уже третий раз перепродают. Я не спросил, я пришел как человек, который, на котором документы. Но она поверила, но мне было дорого, что все-таки нам так доверяют. Давайте утвердим это, такую честность. А затем Христос переходит о том, как сказано, око за око, зуб за зуб, и наши новые отношения, я бы сказал, к обидчикам. Вообще мир очень несправедлив. Много людей обижают. Все. Но здесь не идет речь о том, что нельзя обижать. Это и так каждому понятно, да? Что тут такого рассуждать? Но я понимаю вот этот текст, что здесь речь идет о том, что мы не имеем права обижаться. Ну как можно обидеть человека, которого подошел и ударил, а он вместо того, чтобы даже просто промолчать, говорит, ну если тебе это понравилось, можешь мне еще раз ударить, если тебе это удовольствие составляет, да? Или как можно обидеть человека, которого ты отобрал рубашку, а он тебе и майку снимает, готов, если тебе холодно, так я тебе готов согреть. Он тебе одно поприще заставили идти, а он говорит, а я тебя и дальше провожу, если я тебе так полезен, нужен. Я думаю, вот в этом показано, вообще Христос очень хорошо понимал сущность зла. Что сущность зла никогда нельзя противостоять злом, насилием. У нас-то как, понимаете, если какое-то слышит кто-то какую-то историю страшную, преступление, ну я бы там это показал, да, я бы, да там их надо повешать или убить, или еще что-то. У нас недавно получилось, что неверующий муж сестру нашу избил уже второй раз. Так многие сказали, как хорошо, что я не сосед. Братья сказали этого. Наверное, было бы ему очень плохо, если бы эти братья были соседи ему. Но Христос показал, что этим зло не побеждается. Его можно остановить, можно, но само зло, оно, понимаете, только растет там. Зло можно побеждать добром. И вот здесь такая мысль, что не просто... Вот здесь не Христос не сказал, ну сделай тебе зло, ну ты промолчи, ну стерпи. Сожми губы, да стерпи. Нет, Христос говорит, ты улыбнись. Нет, ты скажи, что ты готов сделать добро. Я думаю, вот в книге «Счастье потерянной жизни» там очень показательный пример, мне так дорого, когда, значит, Владыкин свою законную посылку спрашивает, да? Посылка положена тебе, она пришла, администрация обязана ее отдать, ну, а тем более она обязана ответить на вопрос. И когда он подошел, там это Зинаида Каплю, начальник лагеря, как она начала на него кричать. Да ты надоели там, что она там кричала. И он тогда, когда она кончила, он не просто, я думаю, мы подсказали, ну повернись, молча уйди. Он просто попросил, простите меня, если я своим вопросом вас обидел. И повернулся и ушел. И когда она на смертном одре была, ей этот заключенный вспомнился. И показал странно, за что он просил прощения. И она покаялась. Вот единственное слово, которое оно было по-библейски сделано. Он не просто промолчал, он постарался, если это вызывает в тебе зло, я готов и попросить прощения, и извиниться. И дело в том, что если мы не отвечаем, или отвечаем, вернее, на слово или на дело, мы сами себе действительно делаем в душе плохо. У Рогозина есть такой пример «Совокупность совершенства» в книге. Там, значит, он вспоминает, как они в молодости там немое кино смотрели. И он там описывает, что идет одетый там мужчина с цветами, идет так торжественно в белом светлом костюме, а там какой-то нищий оборванец стоит и деньги просит. И он, значит, гордо ему там что-то ложит, мало, а этот недовольный, ну что-то ему слово говорит, что ты мало положил, этот разворачивается, ему в ответ слово, что тебе мало было, что я тебе дал, нищий что-то еще сказал, он его ударил, этот ему в сдачу, и они там, значит, барахтаются, упали в грязь, потом они вдруг кончили эту драку, извиняются друг перед другом, но вместо в белом костюме уходит весь замаранный, грязный мужчина, а этот нищий как был нищий, так и остался, ничем не изменился. Вот так, если мы в какой-то ссоре участвуем с мирским человеком, точно так же получается. Он как был грешник, он так и остался, если это наш сосед. Он с вами может 2 года воевать, нисколько чернее не станет. Но мы-то точно, мы полностью духовно все станем черными и грязными. Как-то вот сейчас в Анаварах я был, там одна сестра подошла, у нее с соседом. Построил вот рядом с домом, ну, пожарный метод не сохранил, какой-то сарай рядом с домом, и там топит печку. И, ну, я ему стала говорить, ну, в общем, сосед оказался плохой, у них там до суда дошло, она уже пошла жаловаться, что делать? Я говорю, ну, единственный путь по-христиански, я понимаю, извиниться. Он на своей территории поставил, пусть он нарушение, хотя и архитектор поддержал, в их суд подайте. Попросите прощения, это ваш путь. Правда, на другой день она пришла, какая радостная, сразу собрание только кончилось, подбегает. Знаете, я поступила так. Так мне так радостно, и смотрю, он изменился. А так он теперь постоянно то и что-нибудь одно сделал, то другое. Так это, ну понимаете, сарай-то он не уберет, и много ты не выиграешь, а замораешься ты полностью. И радости у тебя не будет, и будешь ходить вниз, голову повесить. Христос показал нам путь, как нам побеждать зло, как относиться к обидчикам. И вот эта мысль, что вообще нельзя обижаться. Дело в том, что как-то я высказал мысль, мне подошел брат, он проповедник, и говорит, я с тобой не согласен. Обижаться мы можем, имеем право. Но что такое обида? Обида – это протест униженного я. Ну, меня обошли. Ну, почему я все-таки достойный тоже внимания, а тут всем вы дали, а меня нет. Что там во мне говорит? Ну, я мое говорит, да? Это гордость только наоборот. Есть гордость, которая превозносится, а есть гордость, которая без конца мучается тем, что ее ущемляют, обходят, недовольны все. Я остаюсь твердо убежденным, что обижаться – грех. И если мы идем путем обид, то мы сами мучаемся и мучаются другие от нас. Дальше Христос говорит о том, чтобы наша жизнь не была перед людьми. Ты же, когда творишь милостыню, не делай это пред людьми. Ты же, когда молишься, не делай это пред людьми. Ты же, когда постишься, не делай это пред людьми. Я думаю, вот это искушение делать перед людьми нашу жизнь, это искушение мы все проходим. Ну, в церковь приходим, хотя что-то было не так, что-то мы не так сделали, но не будем же мы это показывать, да? И мы перед людьми начинаем играть вторую роль, второе лицо. Это страшно, когда говорят, что даже может о служителе, что два лица имеют. Вообще освободиться от этого тяжело. Я лично себе нахожу, ага, теперь перед людьми, теперь нельзя, надо то-то, то-то. А без людей вроде можно что-то и по-другому поступить. Так вот Христос просил, убеждал не делать ничего пред людьми. Пред Богом мы должны делать. Всегда пред Богом. Дома ли наедине, в семье ли, в церкви ли, на собрании. Пред Богом, а не пред людьми. И Отец твой, Бог твой, видящий это, Он будет поступать. Вообще вот здесь еще такая мысль, делать добро не пред людьми. Недавно у меня такой случай произошел. Ну, с финансами трудно у всех, наверное, да? А тут я немножко стройку начал. Ну, и совсем трудно стало. А тут и сахар, и все. Очень много продуктов не было. Я не знаю, где я мог это поделиться, но, видимо, где-то я поделился. Я так себе представляю. У нас у соседей вечером с 11 часов молитвенный кружок проходит. Я ушел на молитвенный кружок, возвращаюсь. На крыльце стоит мешок сахара, какие-то две коробки и 4 ячейки яиц. И написано «Для вас». Ну, я, естественно, занес, я прикинул по сумме, это буквально 3 недели, уже по 3 тысячи сахара. Я думаю, это же на 300, где-то 400 тысяч. Кто-то. Но я знаю, что это не церкви сделали, это кто-то лично сделал. Ну что, вот я понял, если бы это кто-то сделал лично, да, и я узнал бы кто, у меня было все равно большое чувство благодарности этому человеку. Но когда я не знаю кто, у меня остается одно единственное чувство благодарности Богу. А кого мне благодарить? Кому я должен быть признателен за такое дар? Ну, я и детям объяснял, и мне самому, как все-таки, думаю, дорого, как этот человек поступил правильно, что действительно Богу благодарность. Мне некого благодарить. И я вспоминаю снова Бога благодарить, что и сколько это продуктов, и какая радость. Да, и там яблоки, и печенье были, ну, различные были. Так вот, не творите это пред людьми. Кажется, я думаю, ну, ничего же, наверное, не получил. Отдал. Даже слово благодарности не имеет. Я думаю, он будет иметь награду от Бога. Потому что я же Бога благодарил. И мы все благодарили. И дальше идет речь о том, чтобы о молитве. Не говорите лишнего, не уподобляйтесь им. И молитва «Отче наш, сущий на небесах». Вообще это образец молитвы, как мы должны молиться. Я не буду подробно останавливаться. Этом. Но что у нас в молитве должно присутствовать, это обязательно благоговение перед Богом. Потом материальные нужды наши, да, мы можем приносить. Благодарность Богу, поклонение. Дело в том, что вот этот элемент в молитвах часто отсутствует, поклонение Богу. Есть просьбы. Есть даже ходатайство, да? Может, даже и благодарности. Но поклонение – это нечто высшее. Когда мы перед великим Богом преклоняемся, считая себя ничтожными, недостойными. Так вот, этого часто в наших молитвах недостает. И еще Христос сказал, что прощать всем. Это одно из главных условий, почему наши молитвы будут услышаны или не будут. Если вы не можете прощать, то Бог вам не простит. А я думаю, что нам всегда, каждый день нуждаемся в прощении. Или бывает, что мы неделями в прощении Божьем не нуждаемся. Так праведно живем, мне кажется, мы ежечасно нуждаемся в Божьем прощении. Тогда и прощайте ближним. Не оставляйте ничего, что у вас... Я думаю, вот такое бывает... Есть такие люди, категория людей, которые всегда разбираются. Вот там сказал ты не так, или тот не так сделал. Надо это выяснить, надо собраться... Я думаю, это не совсем правильное поведение. Вроде это по-христиански это. Но обычно это идет там, что-то не простил. Ну, сделали что-то, ну, ты не заметь. Ну, и так сказали. Если это касается ближнего, там я не могу так забыть. Но если это касается меня, забудь. Забудь, что сказал что-то не так. Это будет твое прощение. А что за прощение, если ты через месяц его отзываешь, а вот там ты так сказал, ты же мой адрес это сказал, ты же как это понять? У нас тоже, когда это было такое братское, ну, я в конце прочитал, что надлежит быть разногласием, потому что вы плотские, и надлежит язвиться духовным, потом подходит, эх ты, а ты что такой текст прочитал? выходит, ты духовный, а мы плоские. Ну, немножко погорячились на братском. Ну, вот теперь оказался, и я себя плохо там место не то прочитал. Ну, а почему бы не простить? А почему бы, если даже не так понял, почему? Я думаю, что это очень важно. Простить. Если хочешь быть прощенным. Дальше Христос говорит о наше отношение к заботам. Вернее, сначала Он говорит к деньгам. Правда, это же очень важно, ответственно. Насчет там Он сокровища говорит. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не собирайте себе здесь на земле сокровища, где ржавчина поедает наши автомобили, да, где моль. Хотя тут не про эту ржавчину идет речь, но я думаю, сегодня ржавчина нас еще больше поражает и опаснее. Где воры подкапывают и крадут, а собирайте себе на небесах, да, где это не пропадет. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Помните этот человек, который только сокровища себе собирал, которому сказал, безумный свиноч душу твою возьму. Он там очень был сокровищами своими, да? И там Христос и добавил, и так бывает с теми, кто не в Боге богатеет, а сокровище у них связано с этой землей. Вообще, там дальше Христос говорит, такая странная вставка. Я сначала думаю, при чем здесь? А сокровище, о том, говорит, светильник для тела есть око. И если око твое чисто, то и тело чисто. Ничего не пойму. А потом дальше опять, никто не может служить двум господам. При чем здесь эта ставка? Потом, когда так вот мне открылось, что дело в том, что это относится к духовному зрению. Или мы смотрим на видимое, на это внешнее, на эти деньги, да, на все. Или мы смотрим на невидимое. Поэтому, если мы имеем правильное духовное зрение, мы будем правильно жить. А если у нас духовного зрения нету, если оно у нас испорчено, а между прочим, богатство, оно, мы так и говорим, ослепляет. И вот сегодня я на прокатной говорил, там вот Валаам, он действительно ослеп. Был зрячий человек. Он настолько был зрячий, Христа видел через 2000 лет, да? А когда увидел это богатство, которое ему предложили, он совершенно ослеп. И на этой ослице, когда он едет, Бог ему препятствия ставит, да? Он Бога не видит. Ослица видит, а он не видит. Почему не видит? Да слеп, он богатство только видит, которое его там ожидает. И поэтому, и я думаю, вот человек теряет духовное зрение, он не видит Бога. Он на богатство надеется, да? Там прямо сказано, который на богатство свое надеется. Трудно богатым, они надеются на это. Если мы не можем надеяться на невидимого Бога, богатство ослепляет. Это Валаам же там, он так и говорит, око мое открыто, но я падаю, падает он, да? Потому что его ослепило богатство. А о Моисее сказано, что он в виде невидимого был тверд. И он взирал на воздаяние. У него было четкое зрение. Все богатства египетские его нисколько не ослепили. Он смотрел на воздаяние. А чем кончится? Ну, буду я фараоном. А потом что? Потом меня в саркофаг положат, да? Пирамиду построят мне. А дальше что будет? А дальше мама, наверное, вложила в сердце сыночка. А дальше погибель будет, ад будет. Пред Богом предстанешь. И поэтому он смотрел на воздаяние и предпочел все богатства египетские лучше страдать с народом Божьим. Он имел духовное зрение. И зрение у него было четкое. Какие трудные обстоятельства были, да? Бывало. И там сзади фараон, впереди моря. Он был тверд, как бы видя невидимого. У него было зрение, он видел за всем Бога. Он не только фараона видел, он видел, что есть Бог. И поэтому он мог быть спокоен. Я думаю, что вот богатство, вот эта материальная часть, комфорт, действительно ослепляет человека. И это серьезно опасно, что с нами может произойти. Затем Христос говорит вот еще одну я мысль добавлю, о зрении, о богатстве. Вот так посмотришь, сидят в этих коммерческих лавках сейчас, да, люди, там, кажется, такие хорошо одетые, молодые мужчины, женщины там, да, счастливая, наверное, жизнь у них, да? У них там и цветной телевизор, и все. Я вспоминал Яна Москаменский, он чешский педагог. Он описывает такую аллегорию, что как будто бы каждый человек, мир представляет большую ярмарку, а каждый человек уходит, и ему дьявол одевает очки розовые, там так написано. И вот сквозь очки он смотрит, ему все прекрасно. И ему тоже одел, когда он пошел. И вот он там идет, и там он называет сословие. Сословие женатых. Вот розовые очки смотрят, такая у них любовь, такое у них счастье. Так они наслаждаются друг другом. А он говорит, а мне он немножко косо одел очки, я немножко мог смотреть сюда мимо очков. Посмотрел так мимо очков, а там сколько страданий, а там сколько ненависти, а там сколько мучений, болезней, все. Это все по-другому выглядит. И там вот на этих покупателей, купцов сословия, он тоже так смотрел. Снаружи посмотришь, они такие счастливые, у них так столько денег. А посмотрел опять. Так вот это и есть суть, чтобы мы, Христос нам дал как бы средство, где наш покой. Покой именно во Христе. И правильное видение. Не надо эти розовые очки, их надо снять. Весь мир ходит сейчас в очках. Между прочим, еще такую мысль, что вот, допустим, молодежь в подвале собралась, да? Наркотиками занимаются, там джаз, музыка, все. Что можно сказать этой молодежи? Это слепцы, да? Мы немножко постарше. Чем это все кончится? Это наркомания и трагедия, да? Тюрьмами и смертью, и все чем угодно, да? Так вот, не только поколение наше слепое. Слепо, Христос сказал о церкви Ладикийского периода, что она тоже слепа. Ты слепа, да? Купи у меня глазную мазь и помажь, чтобы видеть, чтобы действительно ориентироваться. Так вот, я думаю, сейчас вот после года, лет гонений, такая свобода наступила, и нас больше всего ослепить может деньги. Это серьезная опасность. Чтобы наше сердце не привязалось. Чтобы мы имели четкое духовное зрение. Все видеть, как должно. Дальше Христос говорит о заботах. Не заботьтесь. И вот эта его беседа о заботах, она поставлена таким образом, что он всегда... Что такое заботы? Я вот уже как-то... Вот сейчас на севере мы были. Женщина обратилась к Богу. Обратилась она тоже из коммерсантов. Мы проводили в клубе богослужение, а они привезли там тряпки продавать на север, продавали. И мы им даже помогли нести. Потом, думаю, может, мы зря помогали. Мы же не знали, кому. Большие сумки, давай женщинам помогать. Они коммерсанты, ну ладно. А потом они зайти не зашли, а сидят и слушают. А мы колонку поставили на крышу клуба. Когда кончили, смотрим, сидит. От комаров отмахивается, сидит. А кто у вас там говорил так? Мы говорили. Так интересно, я завтра пройду. Ну хорошо. И она пришла и на другой день, и когда мы позвали покаяться, она тоже пришла. Стала рано утром, пришла и действительно искренне молилась женщина. И мы потом их забрали вместе, они поплыли с нами, ну, подвезти их к большому городу. И она стала читать Евангелие первый раз. Потом выходит и говорит, наверное, я не смогу быть христианкой. Я говорю, а в чем дело? Да, говорит, я прочитала, не заботьтесь. Ну как не заботиться? У меня же дети двое, как это все... Ну, я, конечно, объяснил ей. Так вот, в греческом вообще разные слова есть. У нас все забота, все одно слово. А в греческом есть такое, два разных термина применяется. Например, забота о том, чтобы у меня сегодня был хлеб на ужин, это одно слово. А другое слово, когда, например, муж, да, или там, ну, допустим, я сегодня уехал из дому, а моя жена заботится, как у меня дела идут, и не спит. Это другое слово. Понимаете? То, что на ужин сделать, это мое, ну, моя обязанность, я могу это приготовить, чтобы хлеб был, да? А вот то, что я уехал, это совершенно бесполезная забота. Она должна помолиться и продать Богу, что там все будет нормально. И спать спокойно, да? У нас же очень много таких забот, которые мы сделать ничего не можем, а мы заботимся. А как мы на следующий год урожай будем собирать, да? Вот такие заботы. Вот о них Христос сказал, что именно это слово «не заботьтесь» в таком плане. И там Христос здесь, в этом тексте, он как-то вот все противопоставлял прежде, лучше. Вот слушайте внимательно. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, потому что душа не больше ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных, вы не гораздо ли лучше их». Опять все сравнение идет, да? Дальше. «Об одежде что заботитесь, посмотрите на полевые лилии. Если же траву полевую, которая сегодня есть, и завтра будет брошена печь, Бог так одевает, насколько более вас». Значит, получается так, что душа духовная важнее телесного. В заботах вот этот принцип должен всегда существовать. Духовное важнее материального. Птицы небесные лучше нас. Вернее, мы важнее птиц небесных. И важнее полевых лилий. Бог будет о нас заботиться. И дальше. Завтрашний день, сегодняшний день важнее, чем завтрашний. Ведь у нас так забот совсем не кончится. Мы переживаем за три, за год и все, что будет. Как это, так сказать, есть такая сказка, умная Эльза, да, которая все наперед думала и была несчастной, что вот вырастет сын, да в поле попадет или еще что-то. Да? Так не будем такими заботами обременяться. Христос говорит, что мы можем свободно доверить наше будущее, то, что мы ничего исправить не можем, Богу. И Он сказал, ищите прежде Царствие Божие, а остальное все приложится. Если у нас порядок вот будет, что прежде, тогда будем спокойны. Царствие Божие прежде, душа прежде, важнее, ближний важнее, чем дела. Дело в том, что мы же иногда из-за какого-то дела, да, из-за разбившейся посуды или еще можем отругать кого-то, да? Так а что важнее, это разбитый стакан или наши отношения с ближним? Или там даже, допустим, что-то серьезное сломалось. Ну, у нас тут получилось, я недавно пришли с женой домой, лежит разбитое стекло в двери. Сколько раз мы их предупреждали, что в двери нельзя стучать сильно. Все сидят, притихшие на диване, один даже уснул с ранами так на голове. Первая, конечно, мысль, но сегодня их пора наказать. Ну, сколько это... Ведь предупреждали. Но потом поговорили, увидели их испуганный вид, да, пораненные, все. Не стал я наказывать. Все-таки дети-то важнее, чем это стекло. Опасно было, что они сами поранятся. Так объяснили все. Но я думаю, как часто мы, взрослые, и так же к отношению к детям, как будто что-то, какая-то вещь важнее, чем наши отношения. И так же и с нашими ближними. На работе где-то. Поймите, наши отношения самые ценные. Их надо беречь. Они легко разбиваются, не так легко устанавливаются. А это все наживное. Все это придет, и машины наши, и все, что там бьется и разбивается, и так далее. Ищите прежде Царствие Божие. Царствие Божие важнее, ближние наши отношения важнее, душа наша важнее, и сегодняшний день важнее, чем завтрашний. Если мы вот эти принципы будут держаться, что важнее, нам будет легко жить. Мы действительно будем жить без забот. Доверяться Богу будем. Дальше Христос говорит о том, что как относиться к нам, к недостаткам ближних наших. Там не судите, да? Что мы очень болезненно реагируем, когда мы видим кого-то, да, что он имеет какой-то недостаток. А Христос говорит, вообще недостатки мы должны у себя искать, а не у ближних. И обсуждать. Вообще, дальше же Христос говорит такие слова, что во всем, как с вами хотите поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это вообще золотое правило жизни. Есть такой пример, что к одному раввину, празелит, это люди, обращенные из языка, они, значит, веру принимали единого Бога. И вот один такой богатый человек стал празелитом, уверовал. Ему было очень мало времени слушать все это учение, заповеди, все, закон Божий. И он к раввину пришел, говорит, ты можешь мне коротко изложить все учение, как мне поступать? Ну, столько времени, сколько ты на одной ноге можешь постоять. Ну, тот его прогнал, говорит, ты что, это такое учение, там надо годами изучать, а ты... А к другому пришел, а тот говорит, а не делай тому, ближнему того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Все, иди так поступай. Остальное, говорит, все комментарии к этому правилу. Оно действительно же так, да? Остальное все это объяснение этого же правила. Делай то, что ты хочешь ближнему. А, друзья, вот смотрите, хотели бы мы, чтобы, ну, обо мне, о моем недостатке между собой братья там обсуждали, а мне ничего не сказали, или о моем неправильном поступке. Не хотели. А сколько раз мы делаем так о других? Обсуждаем такой-сякой, да? Что он там сделал? Как он поступил? Так если не хотите, не делайте этого. Христос сказал. Притом он такую мысль выразил, что не только не делайте. У Христа немножко больше, чем у этого раввина было сказано. Он говорит, ну как хотите, чтобы вам сделали, идите сделайте ближним. Но только не поймите неправильно, здесь такого не написано. Что если вы так будете делать, то ближний вам так сделает. Вот этого здесь не написано. Здесь написано, если ты хочешь, как хочешь, чтобы с тобой делали, иди делай ближним. А ближний, может быть, тобой так не поступит. На это ты не рассчитывай. Мы же говорим о том, чтобы испытывать радость. Радость ты будешь испытывать, но ближние с тобой могут вполне так не поступать. Вот идут, сказал он, звезды расступились до краин неба, возвещалось всем тайна воплощенья, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Тайна воплощенья, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, он сошел на землю, людям стал доступным в простоте великий, а в величии прост. Он сошел на землю, людям стал доступным в простоте великий, а в величии прост. Стал он человеком на земной планете, для того родился, изгнан был за стан, чтоб сроднились с небом мы, земные дети, чтобы наступила эра христиан, чтоб сроднились с небом.